Послание долетело до колен Маргариты и упало на паркет. Она сделала вид, будто ничего не заметила и не почувствовала. Долгое время оба не двигались, словно затаив дыхание. Маргарита поглядывала на попугая. Наконец, она якобы нечаянно выронила клубок шерсти и, поднимая его, схватила бумажку, где на первый раз он написал одно единственное слово — «Кот». Они были квиты. Память у Буэна стала сдавать. Он прекрасно помнил, что где произошло и какая при этом была погода, ясно или дождь. Помнил свои разговоры со здешними торговцами, помнил огромного омара, купленного в пику Маргарите, помнил первый грузовик, увозивший вещи соседей из третьего от них дома. Он помнил, что писал в своих записках и что писала жена в своих, которая с презрительной гримасой клала на рояль или ночной столик. Память подводила Буэна только в одном, что касалось очередности происшествий и дат. За эти два года в голове у него началась путаница. Чтобы установить, когда произошло то или иное событие, ему приходилось вспоминать, какое было время года, и как он и Маргарита были одеты. Например, первый переезд из тупика совпал с первой половиной марта, необычайно теплого. Газеты печатали метеорологическую статистику и помещали фотографии цветущих каштанов. Когда все окна в тупике открывались, в нем становилось не так мрачно, не так молчаливо. Чувствовалось дыхание жизни. То в одном, то в другом доме раздавались голоса. Какой-нибудь ребенок играл на тротуаре, и мать его окликала. Звучали то пластинки, то радио, и неизменным фоном этой симфонии служил гул машин на улице Санте и даже далекие отголоски с улицы Сен-Жак. Облокотясь на подоконник, Буэн глазел на разобранную мебель, которую грузили в фургоны, и узнавал вкусы, проникал в жизнь тех, с кем раньше случайно лишь встречался на улице. Он удивился, увидев у одного бывшего офицера пишущую машинку и огромную картину в золоченой раме, изображавшую морской бой во времена флибустьеров. Маргарита на первом этаже тоже смотрела, но окно у нее оставалось закрыто. Она выглядывала из-за шторы, так, чтобы ее не заметили. Вид у нее был болезненный. Ела она еще меньше, чем прежде, и явно сдавала. Ей случалось теперь пренебречь косметикой, хотя прежде она всегда слегка подкрашивалась, чтобы цвет лица был поживей. Странно было видеть, как она день ото дня все блекнет и тускнеет. Входя в гостиную, она всегда замирала на миг перед клеткой с попугаем и шевелила губами, словно в церкви. Буэн так и не привык к безмолвной птице. Дохлый попугай угнетал его еще больше, чем живой. Теперь, когда он был неподвижен, от него исходила некая таинственная угроза, как от тех африканских статуй, которые Эмиль видел в витрине у торговца картинами. Вечерами уже не нужно было накрывать клетку мальтоном. Он не помнил точно, когда возникла госпожа Мартен. Вроде бы в то же самое время, когда выезжали жильцы из дома напротив. По тупику тогда разгуливали необычные люди. Они приезжали в машинах, с портфелями под мышкой, расхаживали зад и вперед, заглядывали в планы, останавливались, снова шли куда-то, махали руками. Это были архитекторы и подрядчики с техническим персоналом. Поглядев на них, Маргарита заклопывала окна и уходила, лишь бы их не видеть. Иногда Буэн надеялся, что она уступит, смягчится, посмотрит на него по-человечески чуть-чуть теплее и что-нибудь скажет. Все равно что, например, самое простое – пора завтракать. То, что говорится во всех домах, повсюду, где живут вместе люди. Он забыл бы кота, может быть, совсем, может быть, ненадолго, тем более, что успел уже столкнуться с новыми посягательствами. В сущности, не признаваясь сам себе, он испытывал перед ней страх. Она более последовательно рассуждает, более энергично, лучше собой владеет. На худой конец он согласен зажить по-старому, даже если через три дня они снова начнут ссориться и писать друг другу записки. Она иное дело, ее лицо и взгляд застыли, как чучело попугая. Он ее жалел. Это распиравшее Маргариту чувство было, вероятно, болезненным, и Буэн боялся, как бы она ни лопнула. Еще чего, тут же он возражал сам себе, такая нипочем не лопнет, во всяком случае, пока ты жив. Она хочет вогнать тебя в гроб и вгонит, можешь не сомневаться. А до той поры она не сдастся. Было лето, кажется, август. Мясник и итальянец-бакалейщик уехали отдыхать. И чтобы найти открытый магазин, приходилось отправляться дальше обычного. Везде закрытые ставни и объявления на них. Он трижды менял прачечную. У Буэна вошло в привычку следовать за женой, когда она отправлялась за покупками. Правда, ежедневной повинностью это еще не стало. Иной раз он уходил первым. Иногда выбирался из дома чуть попозже, часов в 11, чтобы выпить аперитив сразу по возвращении. Пить он стал больше, но по-прежнему красное вино. После еды его клонило в сон от вина, и он не без удовольствия ощущал это оцепенение, дарившее его снами, которые были правдоподобнее ночных. Все как в жизни, только перепутано. Голоса и позы слегка искажены. Он оставался в кресле, голова тяжелела, глаза полуприкрыты. Какое-то время он еще различал блестящие ножки рояля, ножки рюмок в форме львов на стеклянных основаниях. Эта картина незаметно тускнела, и сквозь нее проступало дерево в лесу Фонембло, и казалось, он слышит насмешливый, вульгарный, но такой живой голос Анжелы. Когда после несчастного случая ее привезли из больницы, Буэн купил шезлонг, потому что она могла проковылять лишь несколько шагов на костылях. Он уже знал от врача, что она останется парализованной, но был уверен, что она будет жить. Спустя год ее снова увезли на машине скорой помощи, в больницу, и много месяцев он навещал ее 3 раза в неделю в большой палате, где так же, как и он, сидели на краешках кровати и другие мужья и перешептывались с женами. «Ну как ты, справишься? Совсем что ли худо?» «У меня тут подружка», — притворилась она веселой, — «звать ее Лили, рыженькая, через 2 кровати, продавщица с галереи». Спустя полгода Анжелу выдали ему на руки, не скрыв, что состояние больной ухудшилось, но помочь ей больше нечем. К ней ходил врач, практиковавший у них в квартале. Старая госпожа Бланке помогала по хозяйству, проводила с Анжелой почти весь день, готовила ей еду. У Анжелы отекали ноги, потом неимоверно раздулся живот, почки были поражены. Она не знала этого и бывало говорила, когда Буэн ее мыл: «Гляди-ка, я точно беременна». Однажды вечером, в пятницу, 17 мая, он распоряжался строительством неподалеку от заставы Шапель. Старший мастер, толстяк Леон, был его старинным дружком. «Пропустим по стаканчику? Жена ждет. Знаешь, она ведь лежачая. А мы по-быстрому». Он пробыл в кафе 5 минут, не больше. Когда вошел в дом, госпожа Бланке резко встала со стула, глаза у нее были красные. Она зорко глянула на него, словно опасаясь какой-нибудь вспышки. «Клянусь, я не отходила от нее ни на миг». Анжела была мертва. Старуха закрыла ей глаза. В покойнице появилась какая-то таинственность, как теперь в попугае Маргариты. «Когда это случилось?» 1/2 часа назад. Он схватил руку, еще мягкую, но эта рука уже никогда его не обнимет. Его мать отошла, когда рядом не было никого. Даже какой-нибудь госпожи Бланке. Она была одна. Эмиль тогда уже был женат. 1/2 недели ей не здоровилось. Но она оставалась на ногах и хлопотала по хозяйству. Каждый вечер он приходил к ней, приносил сласти, фрукты. Он нашел ее на кухне на полу, с открытыми глазами. Иногда ему бывает страшно. Вдруг, вернувшись домой, он найдет Маргариту мертвой в одной из комнат. Между 3 женщинами не было ни малейшего сходства. Ни между матерью и Анжелой, ни между обоими ими и Маргаритой. Но в дремоте он их смешивал. Особенно голоса, словечки, фразы. И, наверное, какое-то недоверие в глазах. Как знать, может быть, то, что их роднило, заключалось не в них, а в нем самом. В том чувстве страха, которое он испытывал еще в детстве, всегда зная за собой какую-нибудь вину, в чувстве неловкости, неисполненного долга, в сознании того, что он сделал не все, что следовало и заслуживает порицания.